Хоморыш осознали это без труда. Разве все в мире не указывается всей очевидности, что Скотос сильнее Фоса? Так казалось Иршаве, так казалось и варварам. Иршава назвал Скотос своим богом, и небо не рухнуло ему на голову. Фос не поразил его молнией, все вокруг осталось таким же, как всегда, или Фос слишком занят где-то в другом месте, чтобы обратить внимание на его святотатство. Священники никогда не уставали заявлять, что Фос видит все и везде. Шава даже сосчитать не мог, сколько раз он вбивал эту мысль в голову прихожан, сперва в столице, а потом в Скопенсане. Если же владыка благой и премудрый не занят другими делами, то почему он не наказал Шаву? Может, он слишком слаб? А если так, разве это не означает, что из них двоих Скотос сильнее? Все, что видел Ршава в последнее время, подводило его к правильности этого вывода. Разве это не еще одна вязанка хвороста, брошенная в погребальный костер добра? И мой народ, сборищ тупых идиотов, ничего не видит, не понимает, — бормотал Ршава, окутываясь облачками пары изо рта. Варварам известна истина. Кто бы мог такое представить? Он пожал плечами. Что ж, придется показать истину тем, кто не желает этого видеть. Он поехал дальше, оставив за спиной место встречи с хоморами. Он решил, что этот отряд его больше не побеспокоит, и оказался прав, как обычно. Когда в окрестности Скопенсана приходила весна, движение на дорогах прекращалось на несколько недель. Все сугробы таяли почти одновременно, превращая местность в трясины и болота. Люди называли эту пору временем грязи. По пятам за ним следовало время комаров. Кровососы всех видов плодились в бесчисленных лужах и прудах, рожденных ежегодной оттепелью. Когда началась эта весна, Прилад уже находился намного южнее Скопенсаны. Снежное одеяло, укрывавшее землю, было здесь гораздо тоньше, чем на севере. Дороги хотя и раскисли, но остались дорогами. Путешествие Ршавы замедлилось, но не остановилось. Все это было к лучшему. Он не хотел на месяц застрять в каком-нибудь провинциальном городишке. Местные священники вздумают обсуждать с ним теологические вопросы, как Трифон в Паданди. Кончится все тем, что они за это поплатятся. Опять-таки, как Трифон в Паданди. Из этого города Ршава уехать смог. Но если распутиться, задержит его в каком-нибудь другом, тогда уехать будет труднее. Ршава мог стать похожим на мирянина, переодевшись в обычную одежду, отрастив волосы и подрезав свою длинную волнистую бороду. Позднее он изумился тому, как долго не мог этого сообразить. Он все еще ходил в синей рясе. В одном городке Прилад зашел к цирюльнику и побрил голову, и лишь через несколько дней уже в пути ненадолго остановился, задумался, а зачем он это сделал? Ответ он нашел быстро. — Я священник, — произнес он, словно кто-то это отрицал. — Вскоре многие начнут это отрицать. Ршава знал. Начав проповедовать, он вряд ли убедит мирян в том, что увидел новую истину. Но если я смогу убедить вселенского патриарха, если смогу убедить главных столичных прилатов, именно они формулировали доктрину для всей империи. И если они увидят истину такой, какой ее увидел Ршава, то вскоре все люди в империи последуют за ними. В этом заключалась его цель, и я этого добьюсь. Чем ближе он подъезжал к столице, тем зеленее становилось вокруг. Деревья окутались листьями, на полях и лугах пробилась молодая трава. Тишина в лесах внезапно закончилась, жужжали насекомые, да, в этих краях тоже хватало комаров и москитов, и птицы, только что прилетевшие из странных земель за морем. Моряков распевали, призывая подруг, ловя комаров и десятки летающих других мошек, они их ловили тысячами, десятками тысяч, но насекомые плодились миллионами. По мере того, как Ршава продвигался на юг, справа вырастали горы, не высокие зазубренные пики, а круглые, плавно изогнутые, очень похожие на женские груди. Снег, все еще цеплявшийся за вершины, не успевший растаять на склонах, лишь усиливал это впечатление. Ршава задумался над тем, пришел бы ему раньше в голову такой образ. «До того, как все изменилось», — подумал он и кивнул, — «да, это правильное определение». Если он верно помнил путь к столице, ему преградят еще одни горы — Заистрийские горы, более внушительный хребет, не считая здешним холмам-переростком. Они даже могут стать барьером на пути хаморов, а могут, разумеется, и не стать. Пока Ршава это лишь предполагал. Он ничего не узнает точно, пока не переберется через Заистрийские горы. Два дня спустя Прилад увидел на дороге отряд всадников, скакавший навстречу ему на север. «Хаморы!» — подумал Ршава и решил проклинать их одного с другим, как он поступил с предыдущим отрядом, пока уцелевшие не сообразят, что этот всадник, оберегающий его силы, слишком опасный, чтобы с ними играть. Он не сразу заметил, что воины облачены в кольчуги, а не в доспехи из вываренной в воске кожи, и на головах у них железные шлемы, а не меховые шапки. Они ехали на крупных лошадях, а не на степных лошадках, и знаменосец держал голубое знамя золотистым лучистым солнцем. Это были не степняки, а ведесяне, ведесские солдаты. Ршава-то полагал, что их в природе уже не существует. И они, похоже, не знали, что о нем думать. Заметив Прилата, они указали на него, потом ехавшие впереди пришпорили лошадей и пустили их рысью. Кажется, солдат поразило, что Ршава не пытался бежать. Уже позднее Прилат сообразил, что они могли его ограбить, даже несмотря на то, что демонстрировали отличительный знак империи. Граница между солдатами и грабителями всегда была тонкой, особенно во времена гражданских конфликтов. Они не разбогатели бы, отобрав все, что у него имелось, но могли бы и убить, просто для развлечения. Это вполне могло им удастся, потому что они застали его врасплох. «Именем автократора стой!» — крикнул один из них. Шаван тянул по воде. «Какого из автократоров?» Он едва не спросил, но в последний момент удержался. «Если они на стороне Стилиана, то могли взять Прилата в плен, а то и убить, потому что...» Он был троюродным братом Малина. Поэтому Ршава заученным жестом поднял правую руку и сказал: «Благословляю вас!» «Если будет необходимо, благословит их именем Фоса. Лицемерие может пригодиться. Если они не захотят уточнить имя Бога, то он не станет». Некоторые солдаты очертили на груди солнечный круг. Тот, кто приказал ему остановиться, спросил: «Откуда вы, святой отец?» «Из Скопенцаны». — честно ответил Ршава. — Скопенцаны! — воскликнул солдат. — Тогда вы чересчур далеко от дома, верно? — Воистину далеко, — согласился Ршава. — Даже название северного города могло стать опасным, если солдаты посланы захватить его Прилата. Но Скопенцана достаточно велика. В ней живет, точнее, жило много священников, и он легко может солгать насчет своего имени и должности. «Правда ли то, что о ней говорят, что Скопенцану захватили варвары? Правда?» «Варвары разграбили город, а потом землетрясение его разрушило. Не знаю, когда его восстановят. И восстановят ли вообще когда-нибудь. Многие города, поселки и деревни тоже захвачены и разорены». Солдаты начали переговариваться. Тот, кто говорил от их имени, сказал: «Это тяжелые новости, святой отец. Я боялся, что так и будет, потому что в этой части империи все города остались без гарнизонов. Влет Стилиана за то, что он начал свой проклятый мятеж». В тот момент Ршава едва не заявил, что он на стороне Малиана, но промолчал. Гражданские войны, времена суровые и полные уловок. Эти солдаты могли проклинать Стилиана, желая проверить, согласится ли Прилад с ними, и если согласится, то схватить ее и убить. Такое маловероятно, но все же возможно. И Шавалиш спросил, — значит, вы за Малиина? — Мы за него, клянусь, владыка благим и премудрым. — За Стилиана! —